2. На втором этаже был длинный коридор с дверями по обеим сторонам. Я метался между ними, распахивал и торопливо заглядывал внутрь. Уборная, небольшой чулан и всего 4 комнаты. Везде было пусто. Все под толстым слоем пыли. Одна комната больше остальных, с большим окном, выходящим на передний двор. Рядом уборная и небольшой чулан. А по ту сторону коридора 3 комнатки поменьше. В каждой окно на задний двор. Если передний двор был так себе, задний выглядел еще хуже. Везде высокая желтая трава. Но больше всего удивило, что между нашим двором и лесом за домом не было никакого забора. «Итан!» — крикнула Лили. Она запыхалась, догоняя меня. «Разреши мне выбрать первой. Мистер Хоббс хочет теплую комнату». «Да мне без разницы, чего хочет мистер Хоббс», — сказал я. Я хотел комнату, где мало окон, чтобы завесить их и спать, сколько влезет по выходным. Я посмотрел в окно и понял, что утреннее солнце не будет проблемой. Оно уже садилось за нашим домом далеко-далеко. Значит, надо просто взять комнату, которая по душе. Я пошел в коридор еще разок глянуть на маленькие комнатки. Тогда и увидел то, чего раньше не замечал. В самом конце коридора была винтовая лестница, которая шла прямо к потолку. «Здесь еще один этаж?» — спросила Лили. «Думаю, лестница ведет на чердак». «А слабо подняться туда самой?» — подшутил я над сестрой. Она поднесла мистера Хоббса к лицу, прикрыв рот и часть носа. «Там наверху страшно?» «Наверное. Честно говоря, я и сам не понимал, страшно там или нет. В прежней квартире чердака не было. Чердаки были только в кино». «Давай, поднимайся туда», — предложил я. «Если сумеешь пробыть там 5 минут, у тебя право выбрать любую комнату». «Одна?» В ее глазах был страх. «Одна», — сказал я. Она бросила взгляд на двери спален и вновь перевела глаза на лестницу. «Не хочу», — пробормотала Лили еле слышно. «Ну ладно, малыш, я сам туда поднимусь. Знал бы, что там на чердаке творится, в жизни бы не полез».